Памяти Каэде, которой по жребию выпало быть подругой этого самурая, довольно хорошо сохранилось все, от наружности до того, что у него с собой имелось. Более того, из их разговоров она уловила, что в ближайшие 2-3 дня он собирался покинуть Эдо и направиться в Мацуя. Мотоме, разумеется, очень обрадовался. Однако при мысли, что если он снова отправится в путь, ему придется расстаться с Каэдо на некоторое время, а может быть и навсегда, мужество покинуло его душу. В этот день он с нею напился, как никогда раньше, а когда он вернулся в гостиницу, у него тут же хлынула горлом кровь. Со следующего дня Мотоме слег. Но почему-то он ни словом не обмолвился Диндаю о том, что он почти наверняка узнал, где находится его враг. Диндаю продолжал ходить за милостыней и в свободные от своих хождений часы всячески ухаживал за больным. Но вот однажды, когда он, обойдя все балаганы на улице Фукия, вернулся вечером в гостиницу, оказалось, что Мотоме умер горькой смертью, воткнув себе в живот меч. Он лежал у зажженного фонаря с зажатым в зубах письмом. Потрясенный Диндаю развернул письмо. В письме содержались сведения об их враге и излагалась причина самоубийства. «Я слаб и все время болею, поэтому я и думаю, что не смогу выполнить свое намерение отомстить врагу». В этом и состояла вся причина. Но в окрашенное кровью письмо было вложено еще другое. Пробежав глазами это второе письмо, Диндаю тихонько пододвинул фонарь и поднес огонь к письму. Пламя охватило бумагу, озарив мрачное лицо Диндаю. Это был договор быть вместе и в этом, и в будущем мире, который Мотоме весной этого года заключил с Каэде. Глава третья. Летом 10-го года Камбун Диндаю и Кисабура добрались до городка при замке Мацуя. Когда они ступили на мост Охаси и увидели облачные вершины, громоздившиеся высоко в небе над озером Синдзико, в душе у них обоих вспыхнуло восхищение этим величием. И они подумали, с той поры, как они оставили свой родной город Кумамото, они встречают вот уже 4-е лето. Первым делом они устроились на постоялом дворе неподалеку от моста Тёхаси и сразу же на другой день, как всюду, принялись за поиски врага. Уже наступала осень, когда они открыли, что в доме самурая Онти Кодзаймона, обучавшего воинскому искусству вассалов князей Мацудайра, скрывается самурай, похожий на Хюэя. Оба подумали, наконец-то их цель достигнута, вернее, должна быть достигнута. Особенно Диндаю. С того дня, как они узнали об этом, у него в душе неудержимо горели чувства и гнева, и радости. Хюэй теперь был враг уже не одного только Хэйтаро. Он был врагом и Сакона, он был врагом и Мотоме, но еще в большей степени он был ненавистным врагом самого Диндаю, врагом, вынудившим его целых 3 года претерпевать всевозможные тяготы. При этой мысли Диндаю, что было совершенно не похоже на него, всегда спокойного и хладнокровного, готов был тут же, сейчас же ворваться в дом Онти и вступить в бой. Но Онти Кодзаймон был известным по всей области Сан-Йиндо мастером в искусстве владения мечом. К тому же у него было много преданных ему учеников. Поэтому, как ни горячился Диндаю, он должен был выжидать случая, когда Хюэй выйдет из дома один. Но такой случай все не представлялся. Хюэй почти безвыходно дни и ночи сидел дома. А тем временем в саду постоялого двора уже отцвели мирты, и солнечные лучи, падающие на камни в саду, становились все бледней. В таком состоянии мучительного нетерпения они встретили годовщину смерти Сакона, убитого 3 года назад. Кисабура в этот вечер пошел в находившийся поблизости храм Сёкоин и заказал там поминальную службу. К его большому удивлению, там оказались посмертные таблички с именами Сакона и Хэйтаро. Когда служба окончилась, Кисабура с самым безразличным видом спросил у служившего монаха об этих табличках. И еще более удивил его ответ монаха. Один из приближенных Онти Кодзаймона, прихожанина их храма, 2 раза в месяц в дни кончины этих людей в всегда приходит сюда для поминовения. И сегодня